Рядом с Водопьяновым она оказалась нерпой по сравнению с моржом. Ошвартовались рядом с боржами и перебросили на причал широкую доску, заменявшую на касатке парадный трап. Попрощавшись с ребятами, Номнаут сошла на берег. «Хорошая девушка!» — не удержался от восхищения Эрметегин и продекламировал ей вслед. Она сошла на землю не впервые, но в круг ее толпятся в первый раз богатыри не те и витязи иные. Сорок восьмое. Бочки с бензином давно были погружены на касатку и крепко принайтованы к палубе, а капитан все не давал команды сниматься с якоря. Каждый день с утра он уходил в райисполком и возвращался оттуда на корабль, возбужденный и злой. Ребята изнывали от безделья. Ринтен бродил по поселку, вспоминая дни, проведенные здесь в пионерском лагере. В первый же день он зашел в райком комсомола и получил членский билет. Билет был как билет. Ничего на первый взгляд особенного в нем не было. Но для Ринтена он был особенным. Во-первых, это был его билет, а во-вторых, маленькая темно-серая книжечка с дорогим силуэтом на обложке являлась свидетельством того, что для Ринтена наступила новая пора в жизни. Кончилось детство, и приближалось время, когда он должен окончательно решить свою судьбу. На четвертый день Эрметегин собрал команду в кубрике и серьезным голосом сказал: «Вот какое дело, ребята! Райисполком предлагает нам взять одну боржу с лесом и отбуксировать ее в Улак. Я пробовал доказывать, что это невозможно. Мы не имеем опыта подобных перевозок. Председатель райисполкома дал телеграмму Татру. И вот какой ответ прислал». Эрметегин вынул из кармана листок бумаги, пощелкал по нему пальцами и прочитал: «Предлагаю вам доставить лес в Улак». Вот что он написал: «Предлагаю. А что мне делать? Дисциплина требует, чтобы я подчинился. Но с другой стороны, мне просто страшно браться за такое дело, имея неполноценный, в смысле, несовершеннолетний экипаж. Что вы скажете, как быть?» Ребята молчали, смущенные своей неполноценностью. Кроме того, к ним впервые обращались с таким серьезным предложением. Сидевший ближе к капитану Петя, поерзав немного, спросил: «А как вы сами думаете, товарищ капитан?» Эрметегин посмотрел на него, покачал головой и со вздохом сказал: «Эх, если бы я сам был волен решать! Одним словом, есть приказ готовиться к выходу. С нами едет секретарь райкома». Когда касатка уже была готова к выходу в море, боржа с лесом забуксирована, и оставалось только дождаться секретаря райкома, на берег пришла Номнаут в сопровождении молоденького русского пограничника. Эрмытегин, неодобрительно косясь на пограничника, обрадованно крикнул ей по-чукотски: «Иди скорее сюда, вот хорошо, что ты с нами едешь». Но Мнаут повернулась лицом к капитану, приветливо улыбнулась и снова занялась разговором с пограничником. Когда девушка взошла на касатку, Эрмытегин ни словом не обмолвился с ней и даже не взглянул. «Капитан наш влюбился», — шепнул Акай Ринтону. «Это плохо». «Почему плохо?» — удивился Ринтон. «Такая примета», — таинственно сообщил Акай. «Послушай», — в свою очередь сказал Петя Ринтон. «Эрмытегин влюбился в Номнаут и страдает». Капитан касатки действительно страдал. Во всяком случае, всем своим видом он старался показать это. Пришел секретарь райкома. Это был полный круглолицый человек в высоких резиновых сапогах. Когда он поднимался по доске на борт касатки, Эрмытегин громко проворчал: «Каждый, будь он маленький или большой начальник, всегда норовит опоздать». Наконец касатка отчалила и взяла курс на Улак. Был небольшой ветерок, ярко светило солнце, и никому не хотелось сидеть в тесном душном кубрике. На маленькой площадке, заменявшей на касатке капитанский мостик, собралась вся команда и пассажиры. Стоявший у руля Акай задевал локтями находившихся рядом. Так было тесно. «Молодцы, ребята!» — восхищался вслух секретарь райкома. «Всех после окончания школы в мореходное училище направлю. Хотите, ребята? Город повидайте, Петропавловск на Камчатке. Вот ты, рулевой, кем хочешь быть?» «Кос!» — воскликнул Акай. «Наверное, летчиком». «Ну а ты?» — обратился секретарь к Ринтону. «Я еще не знаю», — тихо ответил Ринтон. «После окончания школы поеду в Ленинград, высшую школу, университет». «Ого!» — сказал секретарь райкома. «Ну а ты?» Петя посмотрел на Акая, потом на Ринтона, словно ища у них поддержки, и сказал: «А я туда, куда Ринтон, мы с ним друзья». За мысом навстречу пошла крупная волна. Эрмытегин сам встал за рулевое колесо и сурово приказал: «Посторонних прошу спуститься в кубрик». Но Мнаут, бросив на капитана сердитый взгляд, направилась к люку. «Вас это тоже касается», — обратился Эрмытегин к секретарю райкома. Секретарь заторопился и втиснулся в узкий для его тучной фигуры люк. Тяжелая баржа неохотно следовала за касаткой. Каждая встречная волна заставляла так дергаться буксир, что шхуна вся трещала от кончика мачты до киля. Ринтон только успел отвернуться от брызг, как был сбит с ног лопнувшим буксиром. Больно ударившись головой о бочонок с пресной водой, Ринтон сразу вскочил. Касатка, как сорвавшаяся с цепи собака помчалась вперед, зарываясь носом волны.